Ваше здоровье. От жены Аркадий знал, что Раин муж как будто служит в войсках МВД. Но когда они вошли в каюту, Рая и он, ее муж, высокий, статный, военный, с неожиданно простодушным лицом, светловолосый, с ясными васильковыми глазами, Аркадий понял, что жена его ошиблась. Да и погоны на нем были, как у пехотинцев. Аркадий только что проснулся. Вероятно, их приход разбудил его. И теперь, сидя рядом с ним на своем диване, военный осторожно опустился на самый краешек его. Сидя рядом с ним, Аркадий весь съежился. Не то от прохладного речного воздуха, который они принесли с собой в каюту, не то от чувства неловкости за свою помятую пижаму, а может быть, за то предвзятое мнение, которое он составил о нем. Он весь съежился и превратился в комок, а портупея, перетягивающая фигуру военного, вкусно пахла кожей, не подделкой, не дерматином, а настоящей, поскрипывающей кожей, мысленно перенося Аркадия в далекие детские годы, когда их сосед по квартире, высоченного роста военный, приглашал его к себе в комнату и, вынув из кобуры тяжелый пистолет с вертящимся барабаном, давал Аркадию на секунду подержать его, а по вечерам крутил пальцем пластинку «Рио Рита», потому что у патефона была сломана пружина, и в петлицах у него красовалась рубиновая шпала. И однажды он подарил ему свой буденовский шлем с такой же рубиновой звездой. В этом шлеме Аркадий решил специально пойти в церковь, чтобы спугнуть богомольных старух, зашипевших как-то на Аркадия, когда он вошел туда в своей обычной шапке. А потом он исчез куда-то, и Аркадий почему-то решил, что его перебросили на границу, чтобы охранять наши рубежи. И лишь несколько лет спустя он узнал, что его арестовали. Сжавшись в комок, Аркадий жадно всматривался в его лицо. Как мог он хоть на секунду заподозрить его? Оно все светилось простодушием, застенчивостью, и вот-вот готово было залиться румянцем. Лицо деревенской девушки, впервые переступившей порог Московской консерватории. Лицо его было чем-то похоже на лицо его жены, тоже светловолосой, голубоглазой, приехавшей когда-то в Москву из дальней Вологодской деревни и сразу поступившей в институт. Там-то она и подружилась с Леной. После окончания она снова уехала на север, затем завучем какого-то крупного техникума, вышла замуж, обзавелась детьми, теперь уже школьниками, и вот теперь они снова встретились. Она почти не изменилась, все так же около, чем-то смахивала на молочницу, но носила джерсовый костюм, и он тоже окол, а может быть, Аркадию так показалось, поскольку они были похожи друг на друга. Неподалеку от причала их поджидал москвич, сверкавший в лучах вечернего солнца. Они ехали по набережной, протянувшейся вдоль широкой холодной реки, тоже сверкавшей на солнце. Впереди виднелись баржи, портовые краны, причалы. Казалось, стоит доехать до них, и город кончится. Но как только они приближались к ним, оказывалось, что это была излучина реки, и дальше снова тянулась набережная, и впереди снова открывались баржи, грузовые причалы, подъемные краны. Он сидел за рулем прямо, словно пристегнутый к креслу, почти уперевшись головой в крышу. От набережной уходили боковые улицы, они вели куда-то в город. И Аркадия очень тянула свернуть в одну из таких улиц, чтобы избавиться от этого холодного блеска реки. Но у хозяев был, по-видимому, свой план показа города, который они, наверное, выработали заранее и ему не хотелось лишать их этого удовольствия. «Для вас надо сделать дыру в крыше», — сказал Аркадий, и тут же испугался, не обидел ли он его. Но военный засмеялся, и Рая тоже захохотала, и Лена тоже, и всем им стало весело, но он продолжал все так же прямо сидеть за рулем. Наконец они свернули с набережной. На одном из перекрестков они притормозили, чтобы пропустить машину, шедшую им наперерез. Но машина эта остановилась сама, пропуская их. И Аркадий заметил, что сидевшие впереди посмотрели на них так, словно хотели поздороваться. Теперь они ехали по главной улице города, обгоняя трамваи, мимо универмага, местного драмтеатра, ресторана «Заполярье» и недавно построенной девятиэтажной гостиницы на 800 мест. Он давал пояснение, чуть поворачивая голову назад, впрочем, ровно настолько, чтобы не потерять из виду дорогу. И в этот момент вокруг его глаз были видны жесткие морщины, а может быть, Аркадий просто не замечал их раньше. Возле стандартного блочного дома они остановились и вышли. Прихожая, как, впрочем, и вся квартира, сияла чистотой. Аркадий топтался на циновке, делая вид, что вытирает ноги. Он уже понимал, что им неизбежно предложат тапочки, но в глубине души все-таки надеялся. Когда надеваешь чужую обувь, всегда теряешь свою индивидуальность. Тапочки, которые ему дали, оказались раза в полтора больше ноги Аркадия. Наверное, запасные тапочки военного. И, шлепая ими по полу, он направился вслед за Раей и Леной осматривать квартиру. Затем, усадив их на диван, стоявший возле стола, напротив большого полированного серванта, Рая побежала хлопотать по хозяйству. Он так неслышно вошел в комнату, что Аркадий не сразу заметил его. Китель он сменил на домашнюю куртку, на ногах его были тапочки, но галифе так плотно обтягивали его ноги, что в первую минуту Аркадию показалось, что он по-прежнему в сапогах, но только каких-то особых, бесшумных. Он сел в кресло рядом с диваном, на котором сидели они с Леной, и наступила неловкая тишина. Он сидел все так же прямо, как в машине, положив ногу на ногу, и слегка барабанил пальцами по ручке кресла. «Вы уже были в отпуске?» — спросил его Аркадий, чтобы прервать затянувшееся молчание. «Всего 2 недели, как вернулись», — начал он, все так же постукивая пальцами по ручке кресла. «Но, откровенно говоря, я уж и позабыл про отпуск». Он тяжело вздохнул. «Трудно работать стало, особенно с молодежью. Слабохарактерная пошла. Не то, что прежде». На секунду он окинул Аркадия взглядом, словно оценивая степень его благонадежности. «Представляете, за 2 недели 2 самоубийства. Один конвоир застрелился, другой повесился. Прямо на посту. Нервы совсем измотались. Не сплю». Он снова вздохнул и участливо посмотрел на Аркадия. «А вы, наверное, тоже устаете?» Он протянул руку к выключателю и зажег люстру, висевшую над столом, и сделал он это именно в тот момент, когда это требовалось. На улице еще было светло, но в комнате уже царил полумрак. При ярком электрическом свете лицо его выглядело жестким и совсем не молодым. Резко обозначались крутая линия подбородка и морщины вокруг глаз. А сами глаза его казались уже не васильковыми, а стальными. И Аркадий вдруг почувствовал, что этот человек занимает именно то место, которое ему следует занимать. И мысленно увидел его в караульном помещении с зарешоченными окнами. Он сидит за столом, нет, стоит за конторкой высокий, в серой, глухо застегнутой шинели, с майорскими погонами и с пистолетом на боку. А за окном метель, и сквозь белесую мглу проглядываются только сторожевые вышки, расположенные по углам зоны. А здесь, в караулке, тепло, топится печка. Но что это? Оттуда, снаружи, к полузамерзшему стеклу за решеткой прильнуло чье-то лицо. И взгляд, полный тоски, страха и надежды, обращен к этому высокому военному в серой шинели. Человек за окном ловит каждое его движение, каждый его взгляд. Он давно и тщетно пытается пройти внутрь, но часовой, стоящий у входа, не пускает его. Но вот, наконец, он поймал взгляд майора, и тот властным кивком головы приказывает пустить его внутрь. И вот он уже стоит перед военным, в своей рваной телогрейке, закоченевшие руки по швам, но они дрожат и против воли человека тянутся к его груди, чтобы умоляюще сложиться там, и человек этот — он, Аркадий. К нему приехала мать. Она уже 3 дня здесь, но ее не пускают к нему, и она из милости ночует где-то в холодной избе, и это ее последний приезд, потому что через месяц, ранним апрельским утром, когда в Москве весна уже будет в разгаре, а здесь все так же будет окутано снежной пеленой, ранним апрельским утром она умрет от сердечного приступа. Одна в своей комнате, так и не повидав сына. «Устаете, наверное, тоже?» В вопросе его слышалось не только участие, но и как бы подчеркивалась общность их судеб. Оба они относились к среднему поколению, много видели, испытали, не то что это нынешняя молодежь. Ну ничего, сейчас отдохнете, по нашим северным волнам да морям. Говорят, там красивые места, живем, можно сказать, рядом, а побывать не довелось, все времени нет. И он, словно извиняясь, развел руками. «Да-да», — подхватила Лена. Я слышала, что места там потрясающие, и она стала рассказывать о предстоящем маршруте. Он внимательно слушал ее, иногда кивал головой и только один раз, извинившись, прервал ее, чтобы предложить Аркадию закурить. Щелкнув крышкой, он протянул ему свой портсигар, и рука Аркадия на несколько секунд в нерешительности повисла в воздухе. Но он вспомнил, что даже там, под лучами слепящей лампы, даже там не отказывались от папиросы. Он чуть наклонился к Аркадию, поднося зажигалку, и в его зрачках на секунду вспыхнул отразившийся огонек. «Представляете, говорят, мы увидим настоящие айсберги и даже белых медведей», — говорила Лена. «Да, это интересно», — кивал он ей, — «завидую вам. А мы все на юг ездим, нам холода своего хватает». Теперь он снова стоял в караульном помещении, высокий, в серой шинели, и его жесткий твердый взгляд был устремлен сверху вниз на Лену, его жену. Она приехала к Аркадию и теперь униженно просила у него разрешения на свидание. Она была ниже его ростом, намного ниже, доставала ему только до плеча, и голова ее была запрокинута назад, и глаза ее, робко, заискивающие с надеждой, сторожили каждое движение его губ, выражение его глаз. Так смотрит женщина, которая только что отдалась. В эту минуту он мог сделать с ней все, а за дверью, у ног часового в снегу, утопал ее вещевой мешок, в котором она привезла Аркадию сгущенное какао, шерстяные носки и зубную пасту. Заметив, что сигарета Аркадия догорела ровно настолько, что пепел мог упасть на пол, он осторожно пододвинул ближе к нему пепельницу. «Зачем все это? И зачем он здесь, в этой квартире? Надо было сказать, что они торопятся, что им надо сделать еще какие-то покупки, сказать еще в машине и не заходить сюда. Впрочем, еще и сейчас не поздно. Можно себя плохо почувствовать, сказать, что они забыли запереть каюту или еще что-нибудь в этом роде. Но хозяева специально готовились. Рая ушла с педсовета, он тоже раньше освободился. И как это вдруг встать и сказать «мы уходим»? Он сразу поймет, да и она тоже. И Аркадий на секунду представил себе растерянное выражение их лиц. Нет, они не поймут. Но тогда зачем уходить? Ради себя. Да, но лично ему он не сделал ничего плохого. Но если так рассуждать, тогда что такое зло? Вошла Рая и, гремя тарелками, стала накрывать на стол. «Райка, мы вам столько хлопот доставляем!» Лена хотела помочь, но он уже сам помогал ей, расставляя тарелки и рюмки, нарезая хлеб, все так же бесшумно передвигаясь по комнате в своих галифе, плотно обтягивающих его ноги, неожиданно словно из-под земли вырастая именно там, где требовалось его участие. «Встать и уйти! Встать и уйти!» — мысленно твердил Аркадий, хорошо сознавая в то же время, что он этого не сделает. Хозяин откупорил бутылку коньяка, аккуратно срезая перочинным ножиком полиэтиленовый колпачок. У Аркадия никогда не хватало на это терпения, он всегда раздирал его в клочья. «Неужели я буду с ним пить? В конце концов, есть же люди, которые не пьют, откажусь и все», — решил Аркадий, но тот уже разливал коньяк. Сначала Лене, потом ему, потом Рае и в последнюю очередь себе. Детям, мальчику и девочке, он налил лимонада. Смущенные, похожие друг на друга, на своих родителей и на всех детей в мире, они чинно уселись за стол, уставившись в свои тарелки. «За встречу! За знакомство!» Военный привстал, потянулся через стол и чокнулся с Леной и с Раей. Аркадий тоже чокнулся с ними и тут же стал потихоньку незаметно уводить свою рюмку, но он нагнал руку Аркадия, и рюмки их соприкоснулись. Что могло быть хуже? Он выпил с ним и вдобавок еще чокнулся. Теперь уходить, если бы он даже и решился на это, было бы не только бессмысленно, но и смешно. Все равно, что женщине подавать в суд на отца ребенка за то, что он лишил ее невинности. Единственное, что ему оставалось, это снять его тапочки, но кто увидел бы это под столом? «Рыбка у нас отменная, северная», — он протянул Аркадию тарелку с красноватой сочной семгой. Щеки его порозовели, и на секунду Аркадию даже показалось, что лицо его снова стало похоже на лицо деревенской девушки. Он, конечно, заметил, как Аркадий уводил свою рюмку, не мог не заметить. Он снова стал наливать, но рука его чуть дрогнула, и немного вина пролилась на скатерть. С Аркадием это тоже случалось, особенно после первой рюмки. Хозяин привстал и поднял рюмку, чтобы что-то сказать, но на секунду замялся, может быть, не зная, что придумать, а может, боялся, как бы Аркадий не повторил свои выходки. Рюмка его одиноко повисла в воздухе, и Аркадию показалось, что от него, Аркадия, все чего-то ждут. «Ваше здоровье», — сказал он и, приподнявшись, чокнулся с хозяином дома. «Ваше здоровье!» Дети тоже подняли свои рюмки, и когда они пили, лица их сделались серьезными и сосредоточенными, словно они пили не лимонад, а настоящее вино. Они ехали по вечерним улицам города. На мостовой блестели лужи, наверное, только что прошел дождь. И из-под колес машины разлетались искрящиеся брызги. Аркадий сидел впереди, удобно откинувшись на спинку кресла. Голова его приятно кружилась. Женщины о чем-то там сзади оживленно болтали. Они неплохо провели вечер, не то что остальные пароходники, которым некуда было приткнуться в чужом городе. И в ожидании отплытия они стаями или поодиночке слонялись по ветреной набережной, в сотый раз фланируя мимо памятника основателю города. Володя был не дурак выпить, и когда женщины, смеясь и отказываясь, стали прикрывать ладонью рюмки, они вдвоем прикончили бутылку. Подмигнув в сторону Володи, Рая шутя пожаловалась, что в последнее время он стал частенько прикладываться, правда, слава богу, дома, а потом, погрозив ему пальцем, добавила, что когда они с приятелем смотрят телевизор, то обсуждают женские ножки, и Аркадий подумал, что Володя, наверное, так же, как и он, верен своей жене, хотя и не прочь изменить ей, а может быть даже и изменяет, но как-нибудь невинно, так же, как и он. Щеки его раскраснелись, глаза светились не то весельем, не то озорством. Он исчез из комнаты, но тут же вернулся, неся на блюде огромные яблоки, больше похожие на муляж. Таких Аркадий не видел даже на ВДНХ. Наверное, они были припасены для какого-то особого случая, а может быть, хозяева просто забыли о них, и теперь Володе приятно было удивить гостей. «Вот это да!» – ахнула Лена. «Откуда такие?» – не удержался Аркадий, и Володя рассказал, что это давали там у них в штабе. И воображению Аркадия предстала небольшая, огороженная деревянным забором площадка со спецларьком, в котором выдавали яблоки. И Володя держал авоську, а продавщица сыпала ему туда яблоки. И вокруг не было никаких заключенных. А если они и были, то уголовники, те самые хулиганы, которых боялся Аркадий, потому что они могли ударить, а Володя держал их в узде, в постоянном страхе, и поэтому защищал его, Аркадия, весь город и всю страну. Машина лихо проскочила перед самым носом трамвая, и откуда-то сверху на них бенгальскими огнями с шипением посыпались искры. Как приятно было бы жить с ними в одном городе и вот так вот ездить друг к другу в гости. Теплоход светился всеми своими иллюминаторами и огнями, словно новогодняя елка, а здесь, на пристани, было полутемно. Не торопясь, прогуливались или стояли группами пассажиры, словно приглашенные перед началом костюмированного бала. И когда приехавшие, победно и лихо, отстучав дверцами машины, проходили мимо них в сопровождении высокого майора в форме войск МВД, Аркадию стало обидно, что здесь полутемно, и никто не видит формы и знаков различия военного, но все-таки ясно было, что он военный и высокого роста, а вахтенный и толпившиеся на палубе уже, безусловно, различили, кто он, потому что вахтенный даже не спросил у них туристских книжек, а остальные молчаливо расступились, давая им дорогу и провожая почтительными взглядами. В каюте было жарко и показалось тесно. «Садитесь», — сказал Аркадий и стал опускать окно. «Давайте лучше осмотрим теплоход», — предложила Лена. «Мысль хорошая», — поддержал Володя, и они вышли в коридор. «Но у Аркадия куда-то запропастился ключ от каюты. Я сейчас догоню вас», — бросил он им вслед и, вернувшись в каюту, стал рыскать в поисках ключа. На столике лежала Володина фуражка. Войдя, он снял ее и, наверное, забыл надеть. Фуражка была очень представительная, с бордовым околышем и с рубиновой звездочкой. Точно такой, как та на буденовском шлеме, который Аркадию когда-то подарил их сосед по квартире. Аркадий защелкнул дверь на предохранитель, надел фуражку и подошел к зеркалу. Она была ему очень к лицу, только, пожалуй, чуть великовата. 6 декабря 1971 года.